Часть первая. За последние 7 лет я твердо усвоил одну вещь. В любой игре всегда есть соперник и всегда есть жертва. Вся хитрость — вовремя осознать, что ты стал вторым, и сделаться первым. Художественный кинофильм «Револьвер». Глава первая. 1915 год. 5 мая. Петроград. Николай Александрович сидел за столом и работал с бумагами. Их было много, и чем больше он в них вчитывался, тем сильнее терял концентрацию. В этот момент где-то в помещениях послышался шум, даже ругань. Это окончательно отвлекло мужчину от букв. Он устало потер глаза, хотел было уже встать, чтобы пройтись, как дверь в кабинет открылась без стука, явив супругу самого разъяренного вида. Александра Федоровна ничего не сказала, просто молча вошла и закрыла за собой дверь. Но взгляд у нее был такой, что Николаю Александровичу стало не по себе. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовался он. «Случилось?» «Да, случилось. Твоя дочь в слезах. Беременная дочь. Ты доволен?» «Алекс, я...» — император растерялся от такого заявления. «Я была у Михневича. Он просто боится за свою карьеру и не станет давать доброго рапорта Ник-Нику. А ты? Почему ты не принял отставки? Что, тоже боишься дядюшку? Максим нам всем так помог. Он дал шанс Лешеньке, а ты?» — уничижительно произнесла императрица, отчего Николай Александрович потупился, чувствуя изрядную неловкость. «Максим Иванович Свет Меньшиков в октябре 1914 года, будучи еще безымянным поручиком, смог дать императрице достаточно ценный совет, а именно рассказать про идею заместительной терапии и поведать о группах крови, резус-факторе и прочих нюансах. На дилетантском уровне, конечно. Однако Вера Игнатьевна Гидроиц, личная подруга императрицы и один из лучших хирургов тех лет, идею оценила, развела ее, провела изыскания, поставила опыты и провела опытное переливание крови. Успешно. Тем более, что все к этим исследованиям было готово. Первая практика переливания крови имела место аж в далеком 1675 году во Франции. В России же с 1832 года такие опыты ставили. А в 1900 году австрийский медик открыл 3 группы крови. Но не прошло и 7 лет, как чешский врач обнаружил 4-ю группу. Так что пусть и дилетантские, но передовые сведения Максима легли на очень благодатную почву. Особенно важную роль сыграли сведения парня о резус-факторе и килл-антигене, которые в реальности еще не открыли. Реактивов и методик для их определения за такой короткий срок, конечно, разработать не успели, но сумели экспериментально отработать методику подбора доноров с учетом этого фактора. Императрица после успешного переливания крови и серьезного облегчения самочувствия сына неделю светилась, словно неоновая лампочка. Да и сам Николай Александрович тоже искренне радовался. Это ведь получалось, что у их сына был шанс выжить. Одним из ключевых нюансов в этой ситуации оказалось бескорыстие. Максим ведь не знал, с кем беседует. Просто поделился измышлениями без всякой задней мысли. И не только этими. Например, он очень сильно помог в области пропаганды, предупредив августейшую фамилию от фатальной ошибки. Александра Федоровна не забыла о пространном разговоре и запросила подробный доклад. Парень не стал стесняться, так что уже в первых числах декабря 1914 года в Петрограде, как грибы после дождя, повылезали правительства в изгнании. Баварии, там, Саксонии, Венгрии, Богемии и прочих государств. И незамедлительно получили признание Российской империи, Персии, Хивы, Сербии и Черногории. Ну и друг другом, для пущей солидности. Казалось бы, зачем? Потехи ради? Но нет. Эти новорожденные правительства начали организовывать землячество и брать покровительство над тем или иным полком русской императорской армии, что существенно улучшало снабжение части продовольствием, амуницией и прочим. Одной лишь мобилизацией внутренних ресурсов эти правительства не ограничились. Уже в конце декабря их представители выехали в страны-союзники и нейтральные державы, а там, нисколько не стесняясь, Начался сбор добровольных пожертвований, продажа долгосрочных государственных облигаций и активная пропаганда. Эти новообретенные союзники Антанты наладили выпуск целого ассортимента журналов, буклетов и прочей полиграфической продукции. И везде отчаянно верещали на тему того, что Вильгельм II и Франц Иосиф либо сошли с ума, либо отринули христианство и стали поклоняться дьяволу, а местами и то одновременно. Да не голословно, а с материалами о всякой мерзости, творимой этими монархами. О создании того же лагеря смерти Талергов или о геноциде поляков летом 1914 года. Ну и так далее. Кровь, грязь и мерзость. И вопли «Спасите немцев от этих порождений бездны». Вся эта полиграфия активно стала распространяться не только по нейтральным и союзным странам, но и завозиться агентурой в Германию с Австро-Венгрией, где, кстати, имела немалую популярность, упав на благодатную почву разного рода сепаратистов и националистов. Германия только 40 лет назад фактически силой оружия смогла объединить северные германские государства, а Австро-Венгрия разрывалась национальным вопросом в клочья уже давно. Еще интереснее стало в марте 1915 года, когда Максим по собственной инициативе подал Александре Федоровне новый рапорт, и уже через несколько дней император начал демонстративно готовиться к принятию короны Пруссии. Ну а что? Территория исконных земель под сапогом русского солдата. Старинная столица взята, оставалось дело за малым. Из-за чего в Берлине обострились политические колики. Ведь Вильгельм владел титулом кайзера Германской империи не как случайный прохожий, а как король Пруссии. В целом, ситуация в России была намного более здоровой, чем в реальном 1915 году. Чудом, но удалось как-то переломить тот дурдом. Русские немцы, даже самоотверженно сражавшиеся на фронте, могли попадать под дискриминационные законы и лишаться имущества, а их близкие высылаться в лагеря и поселения. Под удар попали все – от простых подданных до самых высокопоставленных чиновников. В результате немцы, даже изначально жаждущие победы России, стали проводником и сторонником всех сил, стремящихся уничтожить империю и дом Романовых. Именно русские немцы, наравне с русскими евреями, и стали тем фундаментом, на котором зиждилась народная поддержка оппозиции властям. Любая, что царское правительство учудило самостоятельно. Во всяком случае, среди простого населения в отношении к обывателям Германии и Австро-Венгрии стала пробуждаться жалость. Дескать, тяжело им живется бедненьким под гнетом тиранов. Вишенкой на торте стал Распутин. Он не пережил близкого знакомства с Максимом. Не нашли общий язык. Не то чтобы он был плохим или глупым от природы. Просто не сошлись в трактовке наследия святого Августина. Карьера ротмистра грозила стремительно пойти в гору. Ведь все складывалось одно к одному. Но в январе 1915 года случилось ЧП. Выяснилось, что Татьяна беременна, и Максим вынужден вести ее под венец. Более того, император, спасая положение и репутацию, обнародовал сведения о тайне рождения юного Меньшикова. А ведь он честно молчал, не сказав даже супруге. О, это надо было видеть лица императрицы и Татьяны в тот момент. «Что?» — ахнула Александра Федоровна с округлившимися глазами. «Правнук Николая Павловича?» Татьяна же молча переводила ошалелый взгляд с отца на Максима. «Иван Николаевич Меньшиков-Корейша и Елена Григорьевна Строганова были любовниками в конце 1888 года. Недолго. Но спустя 9 месяцев родился плод их любви, о чем Елена Григорьевна и призналась Ивану Николаевичу, будучи на смертном одре. В начале января 1908 года он получил от нее письмо с фотокарточкой. Меньшиков-Корейша показал их мне, умоляя позволить сохранить репутацию дамы и держать это обстоятельство в тайне. Ведь Максим она скрывала от всех, боясь огласки и осуждения. «Ты знал?» — с легким холодком поинтересовалась Татьяна. «Нет». «Я же ничего этого не помню», — ответил парень. «Мне в ноябре Иван Николаевич рассказал. Признаться, я не сразу поверил, подумал, что он меня разыгрывает. Поговорили. А уже на следующий день императору пришлось обнародовать сведения о том, что Максим, внук великой княгини Марии Николаевны, славный своим одиозным и лихим нравом, что только добавило немало остроты ситуации. Ведь государь не спешил признавать парня членом августейшей фамилии в силу марганатомической природы родства и незаконнорожденности, даже после венчания. И грянул гром. Общественное мнение в одночасье раскололось. Небольшая группа Романовых, возглавляемая великим князем Николаем Николаевичем-младшим, демонстративно скривилась от выходки бастарда. Их поддержала часть аристократов самого высокого полета. Еще неделю назад они отзывались о парне довольно тепло, а тут раз и все. Он стал для них мерзавец. Хуже того, удару подверглась и молодая супруга. По столице стали гулять слухи, будто бы дочери императора, суть обычные шлюхи, дающие всякому быдлу в подсобках. Слышать такие сплетни было больно и обидно. Но определить точно, кому нужно сломать лицо, не получалось. Опытные, видно, спасало лишь то, что слухи эти были весьма непопулярны. Большая часть дома Романовых и высшего света отреагировала сдержанно, то есть затаилась, набрала попкорна и стала дожидаться развития этого конфликта. В том, что мужчина, взявший на шпагу штаб армии, имея всего 20 бойцов, спустит такие обиды, не верил никто. Да и про внезапное исчезновение Распутина слухи ходили один чуднее другого. Кое-кто, кстати, Максима даже поддержал. Например, Михаил Александрович, брат императора, прислал ободрительное письмо с самыми наилучшими пожеланиями. Ротмистр ответил. Завязалась переписка. Мягкий, либеральный, но интересный и умный. Каши с ним, конечно, не сваришь, но как приятель лучше не придумаешь. К сожалению, несмотря на то, что злобствовала очень немногочисленная публика, радости это не добавляло. Очень уж высоким и крепким оказалось их положение, из-за чего жизнь у парня стала очень острой и насыщенной. Его успехи затирались, заминались и всячески гасились на самом верху, а император стал идти против своего окружения. Еще хуже стало после того, как в феврале 1915 года погиб гвардейский кавалерийский корпус, включая лейб-гвардии гусарский полк, а вместе с ним и 5 братьев Константиновичей, относящихся к Максиму крайне положительно. В первом томе они ошибочно были названы великими князьями, но они являлись князьями императорской крови, а не великими. Потом, правда, выяснилось, что они в плену, но обстановку это не улучшило. Особенно в свете утраты знамени и фактического уничтожения полка, к которому ротмистр был приписан. В принципе, можно было бы и возродить всю конную гвардию, но с этим не спешили, просто выведя полки в резерв. Распускать, кстати, тоже не торопились, из-за чего Максим подвис в воздухе. Понимая, что от него ждут прошения на перевод и желательно куда подальше от лейб-гвардии, ротмистр сделал ход конем. Он подал прошение на имя государя с просьбой преобразовать бывший запасной эскадрон своего полка в отдельный лейб-гвардии эскадрон. Формально при его полку, но без упоминания в названии. Немного поколебавшись, ему это позволили, а почему нет? Чем бы дитё не тешилось, лишь бы на глазах не мелькало. Сидит себе в царском селе, возится с солдатиками да мастерскими, и пусть. Главное, чтобы подальше от дел серьезных и важных. Но дурной ротмистр не смог качественно прикинуться ветошью и намеков не понял. Он продолжал активную деятельность. Например, с ноября 1914 года начал активную переписку с широким кругом людей, в том числе и с такими энергичными, деятельными кадрами, как Колчак, Врангель и прочие, не говоря о своем добром фее, генерале Ренненкампфе. С тем-то понятно. Каждую неделю уходило свежее письмо в пухлом конверте, и обсуждали они совсем не мимозы с ландышами. Особенно Максим сдружился с Колчаком, имея возможность беседовать лично, а потому и смог подбить Александра Васильевича на реализацию довольно необычного предприятия. Дело было так. Послушав о том, чем занимается Балтийский флот, ротмистр стал рассуждать про Цусимский синдром. «Что? Какой такой синдром?» — удивился Колчак. «Цусимский. Вы о нем не знаете?» «Нет». После серии поражений в русско-японской войне, и особенно после разгрома русского императорского флота в Цусимском сражении, моряки наши стали воевать от самой что ни на есть глухой обороны. Боятся наступления, боятся нового страшного разгрома. Но позвольте, немецкий флот же на голову сильнее нашего. И где он стоит, это мне неизвестно, развел руками Колчак, но весьма неуверенно. В Вильгельмсхафене, в Северном море. А здесь, на Балтике, у немцев и кораблей почти нет. Только легкие силы, притом в ограниченном масштабе. Проболтали они в тот раз несколько часов. Через неделю еще раз встретились. И еще. А потом, вдохновленные своими фантазиями, заявились к командующему Балтийским флотом фон Эссену, с которым у Колчака были удивительно хорошие личные отношения. И вот 2 февраля 1915 года однотипные броненосцы «Андрей Первозванный», ЭБР типа «Андрей Первозванный», водоизмещение 17 320/18 590 тонн, длина 140,2 метра, ширина 24,4 метра, осадка 8,5 метров. Вооружение. 4 орудия 305-миллиметровых, 14 орудий 203-миллиметровых, 12 орудий 120-миллиметровых, 2 десантные 63-миллиметровые пушки и 4 30-миллиметровых орудия. И император Павел I вышли малым ходом в сторону Ирбенского пролива. Их задача была проста и обыденна – прикрыть минные постановки. В Рижском заливе к ним присоединились 4 канонерские лодки типа «Гиляк-2», водоизмещение 990 тонн, длина 65,5 метров, ширина 11 метров, осадка 2,13 метра, вооружение 2 120-миллиметровых орудия, 4 орудия 75-миллиметровых, «Канне» и 3 пулемета «Максим», а также группа эсминцев. На первый взгляд все прилично и в рамках задуманного дела. Одна беда. На канонерках и эсминцах были слишком уж большие команды и не имелось мин. Поэтому ничего удивительного не было в том, что получившийся ордер миновал Ирбенский пролив и двинулся дальше, а уже 4 февраля в утреннем полумраке на пляже у основания косы Пиллау начали вылезать шлюпки. Тихо и деловито из них выбирались моряки и рассыпались по берегу, занимая позиции. Плавсредства же отчаливали и шли за следующей партией десанта, ориентируясь на хорошо заметные силуэты кораблей. Не прошло и часа, как в 8 километрах от Пиллау на берегу скопился сводный батальон вооруженных до зубов моряков. Армейские подразделения специально не стали привлекать, чтобы меньше болтовни и резонанса, чтобы тише шла подготовка и быстрее. Ограничились добровольцами с морских экипажей. Заработали орудия Андрея Первозванного и императора Павла I. Удивительно бестолково спроектированные броненосцы в данной ситуации оказались очень кстати. Эти чрезвычайно перегруженные корабли обладали настолько плохой мореходностью, что на полном ходу даже в штиль зарывались в воду. Так что ходить они могли только очень неспешно. Однако для своего водоизмещения они обладали исключительным бронированием и вооружением. Что сейчас и пригодилось. Ведь, идя в кильватере, они могли работать по берегу из 8 305-миллиметровых, 14 203-миллиметровых и дюжины 120-миллиметровых пушек. Солидно? Очень. Особенно учитывая особенность береговых батарей Пиллау. К счастью, 1930-е годы еще не наступили, и немцы не успели там понастроить мощных железобетонных фортификаций закрытого типа. В феврале 1915 года русские броненосцы встречал совсем другой формат батарей. Обычный, привычный и употребляемый по всему миру, а именно утопленные в грунт, открытые сверху просторные позиции, защищенные с фронта лишь мощными брустверами из кирпича. Тяжелые фугасы начали методично вспахивать грунт подле батарей. Те стали огрызаться, но не сильно и недолго, потому что 120-миллиметровые пушки броненосцев работали исключительно шрапнелью, из-за чего германским канонирам было просто не подойти к орудиям. А там, где они пытались, все заканчивалось быстро и фатально. Десантный сводный батальон моряков тем временем форсированным маршем двигался по северному берегу косы, а следом, с некоторым отставанием, шли канонерские лодки и эсминцы, готовые поддержать своих моряков из орудий до прямой наводки. И вот взлетела белая ракета. Оба броненосца прекратили обстрел самой восточной батареи. Минута покоя, вторая. Немцы стали выбираться из укрытий. «Ура!» — заорали моряки, почти уже подобравшиеся к батарее, и атаковали ее. Десятка-полтора бойцов, деморализованных и оглушенных тяжелым обстрелом, даже толком не поняли, как их смяли. Походи, лихо, неловко, но с безудержной энергией и душой. Дальше была следующая батарея, потом еще одна. И фиаско. Первая фиаско. Они наткнулись на противоштурмовые позиции. Начали стрекотать пулеметы, и сводный батальон, понеся заметные потери, откатился. Но только для того, чтобы в воздух взлетели красные ракеты, указывающие цели для морских артиллеристов. Минуты не прошло, как 120-миллиметровые пушки с канонерских лодок ударили туда шрапнелью, а чуть погодя их поддержали фугасами 75-миллиметровые и 102-миллиметровые орудия на пределе скорострельности, подняв настоящую стену взрывов. 5 минут обстрела, и сводный морской батальон продолжил наступление. Взяты противоштурмовые позиции, занята следующая батарея, но уже не так лихо. Уже в тесном взаимодействии с идущими возле берега канонерскими лодками и эсминцами. После того, как сухопутные моряки так неудачно подставились под пулеметы, потеряв четверть личного состава, они стали осторожничать. Как что? Красная ракета. Из кораблей по обозначенной цели прилетает настоящий рой взрывоопасных гостинцев. Так и продвигались. Никаких серьезных штурмов и рукопашных. Зачем? Снаряды на флоте пока имелись. Даже цитадель не смогла создать проблем. Эта старинная крепость была построена еще шведами, но ее стены были толстыми и кирпичными. Несколько пулеметов на таких позициях могли заставить батальон умыться кровавыми слезами. Поэтому по фортеце отработали и броненосцы, и корабли огневого прикрытия из всех орудий. Десанту лишь оставалось зайти внутрь и повязать немногочисленных контуженных немцев, переживших артналет. Пилау был взят за 3 часа боя. Осторожного боя. Потери, конечно, имелись, но в пределах ожиданий. Тем более, что боевые корабли германского флота здесь не базировались. Ушли, опасаясь печальной судьбы порт-артурской эскадры. Как фронт отошел к Одеру, так и ушли. А минные банки, поставленные в октябре-ноябре 1914-го, завершили блокаду крепости Кенигсберга. Да, какое-то сообщение по морю поддерживалось, но исключительно малоразмерными судами, способными проходить над минами. Так что огневой поддержки флот оказать Пиллау не мог. Не было его на месте. Судьба крепости Кенигсберг оказалась предрешена. После того, как был протрален пролив, в акваторию вошли канонерские лодки. Они привязались к ориентирам, установили связь с пехотой на берегу и оказали ей самую деятельную поддержку своими 5-дюймовыми морскими орудиями, слишком мощными для кирпичных фортов Кенигсберга. Конечно, их снаряды не взламывали стены укреплений с первого попадания, нет, но 8 120-миллиметровых орудий, работая по фокусу, довольно скоро приводили кирпичные фортеции в полную негодность, а малая осадка канонерок позволяла свободно маневрировать в Кенигсбергском заливе без привязки к морскому каналу, то есть заходить с удобных ракурсов. Спустя 3 дня после взятия Пиллау Кенигсберг капитулировал. Очень, надо сказать, своевременно, потому что сковывал слишком много сил. Только с падением этой крепости удалось высвободить соединение 10-й армии, оперативно перебросив их в Западную Пруссию, что и спасло 2-ю армию Самсонова от разгрома и уничтожения. Николай Оттович фон Эссен, командующий Балтийским флотом, проводил эту операцию на свой страх и риск, даже не уведомив ставку, хотя, конечно, и не должен был. Операция вполне находилась в его компетенции. По сути, великий князь Николай Николаевич-младший узнал о делах моряков только от командующего Северо-Западным фронтом. Да и то, когда 10-я армия уже взяла первый форт Кенигсберга, и что-то предпринимать с его стороны было поздно. Самоуправство? Может быть. Но организация связи была отвратительной. Рапорт о взятии Пилау, например, просто не успели своевременно доставить. Хотя главнокомандующий от этого не сильно кручинился. Ведь наконец-то удалось решить проблему с Кенигсбергом, который был как кость в глубоком тылу. Одна беда. Николай Оттович не забыл упомянуть о том, что план всей операции разработали в связке Колчак и Меншиков. Очень продуктивные, надо сказать, связки. Оба дерзкие, резкие и напористые. Они прекрасно смогли дополнить друг друга. Морская часть плана и личное командование десантом осталось за Колчаком. Сухопутная компонента, а также схема взаимодействия с кораблями – всецело заслуга Меншикова, который не только с бумажками возился, но и выступил инструктором сводного батальона моряков. За вклад в дело Эссон его даже представил к ордену. Но тщетно. Главнокомандующий отреагировал на Максима как на красную тряпку и постарался затереть всякое участие его в операции. А император не решился идти против дяди. Тем более, что непонятно, как было парня награждать. Ведь он уже получил все ордена, положенные ему по чину, и даже более. Фон Эссен представил его к ордену Святого Георгия без указания степени, как и Колчака. Но Георгиевская дума, находящаяся под сильным влиянием главнокомандующего, Колчаку дала Георгия, а Максиму нет. Ведь ротмистру в этом случае требовалось вручить третью степень, а он под него еще чинами не дорос. Да и подвиг его был важный, значимый, но не такой уж и выпуклый. Ситуация с этой операцией в Пиллау вообще получилась очень занятной. Очень многих, даже косвенно сопричастных, наградили, за исключением лейб-гвардии ротмистра Максима Ивановича Меншикова, которого убрали отовсюду из списков. Словно он и не участвовал. Император тогда возражать дяде не стал, о чем очень пожалел сейчас, 5 мая, находясь в своем рабочем кабинете, потому что Александра Федоровна ему это припомнила в очень резких выражениях. Она ему все припомнила. А потом, устав отчитывать супруга, императрица положила ему на стол письмо дочери. Страшное для Николая Александровича письмо. Ведь там Татьяна слезно просила отца прекратить их терзать и позволить уехать из России, подальше от всей этой грязи и ненависти, и что она никогда не думала, что ее отец настолько бессердечен и жесток, и что он так ее ненавидит, и что она не виновата, что родилась девочкой, ну и так далее. Императрица положила бумажку и ушла, хлопнув дверью. А Николай Александрович остался сидеть, словно оплеванный, перед до крайности обидным письмом. Ведь Татьяна была любимой дочерью Николая.